Через несколько минут свет погас, и для путешественников наступила ночь. Первой уснула девушка. Она, должно быть, сильно устала, сама того не заметив. Едва успев рассказать парню, что сегодня произошло, она отрубилась. Выждав полчаса, парень украдкой зажег свечу. Прикрывая огонек рукой, он достал из сумки дневник. «Ты еще не спишь?» «А?» Услышав шепот, парень вздрогнул. Он приоткрыл свою штору и увидел принцессу. «А, прости, я разбудил тебя?» «Нет, нет, не беспокойся. Я просто не могу уснуть, потому что и так уже проспала половину дня». Хихикнула принцесса и надела тапочки, встав с кровати. «Не против, если я подойду?» «А, да, конечно», — сказал парень, вспоминая слова Дока и немного сомневаясь. Наверное, целые дни не снимая пижаму, принцесса отвыкла думать о том, как она выглядит, но парня, мужчину, очаровал блеск ее глаз в свете свечи и хрупкие ключицы в вырезе рубашки. Догадывалась принцесса о его мыслях или нет, но она быстро забралась на кровать и села рядом с ним. Ее щеки покраснели. Или так показалось парню. Отдав мысленный приказ держать себя в руках, он захлопнул дневник. «Что ты так поздно делаешь?» «А, пишу наш дневник», — сказал он и протянул принцессе книгу. «Вот, взгляни». Это была не просто какая-то тетрадь. Великолепный том почти 5 сантиметров толщиной в твердом переплете с медными уголками и латунным замочком. «Ага, выглядит круто». «Нашли в книжном магазине в столице. Я предпочел бы что-нибудь полегче и потоньше». Но девушка влюбилась в этот с первого взгляда. Вспоминая о том случае, он улыбнулся. Тогда они еще ехали на велосипеде, и он мог сказать много нелестного о необходимости тащить с собой лишнюю тяжесть. «Ты пишешь о сегодняшнем дне?» «Да, много чего произошло. Уж в чем, а в приключениях у нас недостатка нет». Он открыл книгу и продолжил писать. Наверху страницы он проставил только дату. Никаких имен в тексте не было. «Извини, а почему этот лист пустой?» – спросила принцесса, указав на предыдущую страницу. «Здесь должна была писать девушка. Понимаешь, мы заполняем его по очереди». «Но разве она в тот день не болела? Почему ты не заполнил за нее?» «Мы никогда не заполняем дневник друг за друга. Это идея девушки. Однажды она даже вывихнула запястье и не могла держать ручку». Но все равно писала, левой рукой. Парень пролистал дневник и открыл страницу за середину мая. Почерк и правда впечатлял. Что-то вроде следа пьяной улитки, отплясывающей джигу. «Даже я не могу прочитать, что здесь написано. А она говорит, что забыла». Внезапно он заметил, что принцесса не отрывает от него взгляд, словно хочет о чем-то спросить. Сердце парня замерло. «Прости». «Не мог бы ты рассказать мне о вашем путешествии?» «Путешествии?» «Да. Я хотела бы послушать о ваших приключениях. Можно?» «Почему бы и нет?» Парень решил рассказать что-нибудь, показавшееся бы принцессе интересным. Принцесса отошла к своей кровати и принесла несколько свечей, термос с жасминным чаем, что как нельзя лучше подходил для болтовни перед сном, и собственноручно сделанное ей печенье. Завершив приготовление, они задернули шторы, чтобы свет не заметил доктор. И парень начал рассказывать историю их путешествия. Как они отправились в дорогу, как однажды у них погасла фара и они свалились в рисовое поле, как их чуть не унесло водой, когда мотоцикл заглох посреди переправы. И что с ними случилось, когда они добрались до этого острова. Парень говорил обо всем спокойно и неторопливо. Услышав истории о директоре и боссе, принцесса прослезилась, и когда парень рассказал ей, как девушка заболела, то в легком испуге прикрыла рот рукой. Все эти забавные истории вызвали у парня приступ ностальгии, но сейчас он задумался и понял, что это и вправду было непросто. На том рисовом поле он вывихнул ногу, и девушке пришлось сесть за руль, а во время переправы девушка едва не утонула. О недавней ее болезни и вовсе говорить не приходилось. И все же воспоминания были приятны, но не просто как предмет для самоиронии. Путешествие принесло им самую настоящую радость. Скорее всего, в этом была заслуга девушки. Всегда шумной, прожорливой и полной энергии. Но об этом парень рассказывать принцессе не стал. Многое в мире не передать без слов. Но парень верил, что некоторые вещи ценны, только когда доносятся в молчании. Они и не заметили, как миновала полночь. «Ух ты, как долго я говорил. Ты еще не заснула?» «Нет-нет, я совершенно забыла о времени. Очень уж интересным был рассказ». Мелодично засмеялась принцесса. Поставив чашки на тарелку из-под печенья, она опустила посуду в раковину. Парень взглянул на догорающую свечу и встал. «Уже довольно поздно. Предлагаю немного отдохнуть. Нам ведь рано вставать, верно?» «Да». Он кивнул и, удостоверившись, что принцесса опустилась на свою кровать, лег. Когда принцесса ответила ему, на ее лицо легла тень. Точно так же, как тогда, на прогулке. Парень закрыл глаза. Что-то тут было не так.